«Обратно ходи!» — грозно сказал казах. «Посмотреть хоть пусти!» «Ходи! Хуже будет!» Охранник перехватил автомат. «Эх!» — вздохнул Сашка. «Нельзя, товарищ! Порт это!» «Место, где стоят корабли!» «Правильно! Значит, что? Значит, нельзя!» Сашка отошел от проходной, прислонился к груди исполосованных надписями ящиков. Мимо в обе стороны тяжело ревели грузовики, обдавая его пылью, гарью выхлопных газов. Плотной кучкой прошли иностранные моряки в круглых шапочках с помпонами, загорелые белозубые ребята. И возник Николай Шавоносов, странный человек в длинном пальто у причала. В корабельной гавани легче думать о назначении жизни. Корабли объединяют мудрость человеческой мысли и красоту природы. Занимая тротуар четким курсом по направлению к ресторану «Арктика», шли трое парнишек в импортных галстуках, плащиках и туфлях заграничного производства. Но физиономии у парнишек, несомненно, были свои, российские, и любой, кто хоть день прожил в этом городе, определил бы в них торговых морячков, отпущенных сегодня на берег в знак прибытия на родину после долгого времени в дальних морях. «Ребята!» — устремился к ним Сашка. «Слушаем, кореш!» — остановился светловолосый крепыш. Остальные сгруппировались вокруг него на всякий случай. «Помню, как на одной улочке Вальпараиса глубокой ночью...» «Вы судно?» «Точно!» — сказал крепыш и поправил узел марсианского галстука. «Шипа, браток!» «С коробки!» — вежливо добавил черноволосый. «Где контора, которая туда нанимает?» «Книжка для загранплавания есть?» «Нет». Черноволосый присвистнул. «Матроска для местного плавания». «Я море вчера в первый раз увидел». «Тогда гребем с нами в хижину». Высокий мотнул головой на ресторан. «Расскажем тебе про штормы». «Угощаем, чудак», — добавил второй. «Времени нет, ребята. Сейчас не сезон. Без матросской книжки труба», — дополнил крепыш. «Контора-то есть, которая на палубу нанимает». «Вон контора», — сказал неожиданно тонким голосом третий, голубоглазый детина. «Проснись, Веня, книжки у человека нет». «Так а что мы толкуем?» — по-детски изумился голубоглазый. «Он с нами идет?» «Нет», — сказал Сашка. «Гребем?» «Гребем!» И моряки целеустремленно ринулись к ресторанному входу. Из дощатого неказистого здания вышли трое в капитанских фуражках. Краснолицые пожилые здоровяки. По-хозяйски остановились у входа, глянули на город, на небо. Потом со значением, с уважением к себе и собеседнику обменялись рукопожатием и разошлись. Разболтанный малый в беретике с сигаретой стоял, прислонившись к тамбуру, и с интересом следил за Сашкой. Сашка нерешительно пошел к входу. «Займи трояк», — сказал малый. Сашка остановился, не понимая. «Деревня!» Малый сплюнул и отвернулся. Коридор был забит людьми, сидевшими на лавочках, кучками стоявших у урн. Дым плавал в воздухе. Из закрытых дверей несся треск пишущих машинок. В дверях у прорезанных окошечек стояли очереди. Дверь за Сашкиной спиной открылась. Кто-то оттолкнул его, проходя, оглянулся и с изумлением воззрился на Сашку. Выглядел Сашка диковато среди видавших виды раскованных моряков, забивавших коридор. «От сахи к пирсу!» — крикнул кто-то. «Засадим палубы огурцами! И о-го-го-го!» «Мы с милашкою гуляли возле нашего пруда. Нас лягушки напугали. Не пойдем больше туда!» Дурашливо запели в глубине коридора. Сашка повернулся и вышел. Разболтанный малый все еще стоял, подпирая стенку. «Туз, он и в Африке, туз!» — загадочно произнес он. «А шестерка везде шестерка», — сказал Сашка. «Ты сюда не ходи!» Малый медленно развернул к Сашке профиль. «А куда мне ходить?» «Грузить селедку на старом причале», — ответил малый, окончательно утеряв к Сашке какой бы то ни было интерес. Вася Прозрачный. На деревянном причале, где сиротливо лежала прикрытая брезентом кучка груза, в стороне валялись пустые бочки, разбитые ящики, отходы малой навигации. Сидел на бочонке круглолицый парняга, курил, сплевывал и с интересом смотрел на подходившего Сашку. «Здорово!» — дружелюбно сказал он. «Привет! Значит, теперь будем оба-два...» «Надо погрузить вон ту кучу, сейчас катер придет». «Сторож, что ли?» «Не, я Вася, фамилия Прозрачный. Обслуживаю малую навигацию. Поможешь? Пятерка на нос». «За этим пришел», — сказал Сашка. Прицелился и выкатил себе бочонок из груды. Уселся рядом с Васей Прозрачным. «Кури!» Тот вытащил из кармана пачку прибоя. «Не курю». «Кури, чудак, не стесняйся. Я все понимаю. Сам на мели». Сашка взял папиросу. Прикурил. Они сидели на ветхом деревянном причале и пускали голубые дымки. Вася безмятежно щурился на солнце, на море, голубой, отрешенный от забот человек. Притушил окурок, посмотрел на часы. «Капитально! Через 10 минут притопает катер. Погрузим мы оба-два эти ящики и устремимся обедать. Так?» «Так!» Сашка улыбнулся и посмотрел на этого безмятежного человека. Тот широко улыбнулся в ответ. «Так», — повторил Сашка. «Капитально. Потом снова сюда. Еще груз должен быть. Поработаем и вечером выпьем пиво». «Давно здесь?» «Не, временный перебой. В порт не берут. В порту докер работает. А катера должен кто-то грузить». Из-за поворота в чахлых дымах выполз обшарпанный грузовой катер. Человек в кожаном пальто За версту в нем можно было узнать снабженца, стоял на носу,